Третье королевство. Сарда. Найрина Сайрен. Нам рассказывали, что человеческие слезы – следствие двух вещей – обиды и чувство жалости к себе. И я не могла разобраться, чего в моей истерике было больше – чувство жгучей несправедливости или жалости к самой себе. Не знаю. Мне было стыдно и за эти слезы, и за истерику, и за то, что вот так отреагировала на слова профессора. Неправильно отреагировала, ведь в его замечании содержалась изрядная доля истины. Случай с поломанной ногой господина Мирвара не первый, и, возможно, причиной действительно была я. Ведь нас, магов, тогда было четверо. У троих вернулась магия. А я никогда не забуду, как под моим скальпелем ожил труп. «И чего мы ревем?» Голос чуть усталый и несколько насмешливый раздался совсем близко. Я вздрогнула, убрала ладони от лица, и очередной всхлип стал испуганным вскриком. Передо мной на корточках сидел господин Эллахар в темно-синем под цвет глаз камзоле, с белоснежной рубашкой, чей ворот и манжеты оттеняли смуглую кожу, и с улыбкой, в которой было так много грусти. Грусти, а я ожидала злость. «Да-да, ты не послушалась и не пошла в банк, я знаю». Улыбка стала чуть шире. «И вы не будете злиться?» — осторожно спросила я. На лице мужчины отразились некоторые сомнения, он даже кивнул каким-то своим мыслям, затем подмигнул мне и сообщил. «Буду, но попозже». И мне протянули платок. Белоснежный, мужской, потому что без кружев. И очень приятный на ощупь. И вот стоило мне взять его, как господин Элахар безжалостно объявил. «У тебя нос весь распух и красный. Красотка». Я улыбнулась, и в тот же миг мужчина поднялся и протянул руку мне. Поднявшись, я тщательно вытерла мокрое лицо, нос очень аккуратно, чтобы не распух еще сильнее. А после поняла, что возвращать мокрый платок крайне невежливо. Я оставила его себе, спрятав в кармане. И вот после этого я рискнула взглянуть на господина Элахара с любопытством рассматривающего пруд. И осторожно спросила. «А что вы здесь делаете?» «Гуляю», — невозмутимо солгали мне. Это была очевидная ложь, так как, судя по заинтересованному взгляду, мужчина впервые видел окружающую местность. Я откровенно растерялась от подобного, и в этот миг господин Элахар повернулся и посмотрел на меня. Прямо, открыто, внимательно. И, видимо, моя растерянность не укрылась от него, потому что следующими словами стали: «Увидел тебя, решил поздороваться, невольно проследил». Но подойти сразу не решился, ввиду отсутствия информации, но не предположений на тему, чем можно заниматься под деревьями, в отсутствии любопытных глаз. Я смутилась окончательно, покраснела и уже хотела было возмутиться, как мужчина, улыбнувшись, продолжил. «Да ладно, ты ревела на весь парк. Глухой, и то услышал бы». «Неправда», — возмутилась я. «Ветер и листья шумят, и я рот закрыла, не было ничего слышно». «Хорошо, хорошо, не ревела». Он ухмыльнулся и ехидно добавил. «Просто рыдала в голос, вон всю живность в округе разогнала». На сей раз у меня даже слов не оказалось. «Кстати, по какому поводу безутешное горе?» — небрежно вопросил лорд. Я опустила голову, глаза вновь наполнились слезами. «Ладно, меняем тему». Господин Элахар вдруг стал серьезен и даже суров. «Ты выяснила, что происходит после убийства несчастного дракона и до расчленения его бренных останков?» Откровенно удивленная столь жестким тоном, я тихо переспросила. «Что?» «То есть не выяснила?» — расстроился лорд. «И почему все приходится делать самому?» «Что делать?» Я так удивилась, что напрочь забыла об имевших место слезах по поводу жгучей несправедливости. «Пошли!» — устало приказали мне. И, заложив руки за спину, лорд двинулся по аллее по направлению к центру города. Я поспешила за ним, крайне заинтригованная. Но мысль о том, что мое предположение по поводу умственного здоровья оказалось чуточку верным, почему-то вновь мелькнула в сознании. Я лишь утвердилась в его легкой сумасбродности, едва подошедшую меня лорд взял за руку и повел как маленькую. «Куда?» «Хочу один момент прояснить». Словно отвечая на мой невысказанный вопрос, сообщил господин Элахар. «Какой момент?» – заинтересовалась я. «С драконом», – невозмутимо сообщил лорд. «А если точнее, то с благодарностью». Мне ничего понятно не было. Совсем. Но независимо от того, темная эта ночь или же яркий, как сейчас, день, ощущение моей ладони в его руке... Это неправильно и непозволительно, я понимала. Но отчего-то, когда господин Аллахар осторожно сжимал мои пальцы, я чувствовала себя... Я больше не ощущала так остро своего одиночества. Я была не одна, я чувствовала тепло, поддержку, заботу. И слезы на ресницах, ведь это неправильно и недостойно леди, но... И вопросы, так много вопросов, которые я не имела права задавать, но хотелось, очень хотелось. «Ты улыбаешься», — произнес господин Аллахар, и я поймала его взгляд. И поняла, что действительно улыбаюсь. Лорд вскинул бровь, затем остановился, развернул меня к себе и тихо спросил. «А ты рада мне?» «Конечно», — торопливо подтвердила я. «Правда?» — не поверил он. Улыбнувшись снова, я кивнула и произнесла. «Я всегда рада друзьям, господин Аллахар». Мужчина скривился, словно съел что-то весьма кислое, и тихо выругался. «Бездна!» «Что?» — не поняла я. «Без дна этот пруд!» — пояснил лорд, вновь беря меня за руку и продолжая путь как-то излишне резко. «Но почему же?» — мимоходом взглянула на гладкую водную поверхность. «Очень даже со дном. У нас здесь практикум по судебному целительству был, и со дна двух утопленников достали». В следующее мгновение внешне невозмутимый лорд задал неожиданно язвительный вопрос. «Ты была им рада?» «Утопленником?» — переспросила удивленно. «Ага», — бесстрастно подтвердил господин Аллахар. «Но забудь. Главное, что выводы я сделал. Идем быстрее».